Глава 4. Война. Утро переставало быть ранним в тот момент, когда огромный Ярила поднимался над горизонтом, разгоняя сонную дымку и пробуждая медлительную Дольгу. Нет, река не начинала бежать быстрее, но жизнь на ее берегах становилась активнее. Птицы громко решали какие-то свои вопросы, а им вторили качающиеся на ветру камыши и вербы. Ну, как минимум, эти растения были очень похожи на камыши и вербы. Природа отрешалась ото сна, но стоило к этой дикой идиллии приблизиться вереница из двух десятков дракаров, как все снова замирало, но уже не в сонном, а в напряженном ожидании. Я вполне понимал реакцию пернатых обитателей реки. Сам такое пережил при первой встрече с викингами. Несмотря на все свое уважение кони, воины в рогатых шлемах быстрому буксиру предпочитали надежное весло и крепкие мускулы. Хорошо, хоть меня не заставили грести, а взяли прицепом к самому большому дракару. Могучий тур тысячника Эйда Железная Палица вмещал в себя 7 десятков воинов, которые с легкостью могли дать фору любому угрю Акаяси. Честно говоря, за 2 недели общения с викингами у меня начал развиваться комплекс неполноценности. А о чем еще думать, если Эйд, ввиду моей субтильности, причем высказался он о своих мотивах вслух, прикрепил ко мне 3 телохранителей? Конечно, я сомневаюсь, что тысячник заботился о моих чувствах, но в охрану он определил не самых высоких викингов. Старший охранник и переводчик по имени Скули Говорун в принципе был моего телосложения, но с гораздо более развитой мускулатурой. А вот его коллеги хоть и не были выше меня, но обладали такой шириной, что казались квадратными. Скули отличался от своих сородичей еще и тем, что вместо бороды его подбородок украшала лишь короткая щетина. Свои длинные волосы он, как и все викинги, частично заплетал в косички, а вот традиционное бородище его не просто не устраивало, а даже раздражало. По мере общения Скули оказался неплохим парнем. Поначалу меня немного настораживало его имя, ведь для русского человека это сочетание звуков не самое приятное. Но после того, как викинг разъяснил его значение, мое мнение изменилось. На языке викингов это слово означало «защитник». Несмотря на то, что мы были очень разными, у нас нашлось много тем для обсуждения. Скули было интересно все, что можно узнать о Бонни, а меня интересовала история острова Вальхалла. На сравнительно небольшой территории когда-то имелись 10 переселенческих колодцев, так что заселение проходило активно. В Новый мир попадали пленники земных викингов, которых в силу общности корней никому не удавалось сделать рабами. Переселенцы считали, что они оказались в гостях у Одина, так что название острова напрашивалось само собой. Затем, конечно, разобрались, но ничего менять не стали. Культура местных викингов с веками претерпела большие изменения. Женщин в колодцы попало очень мало, так что все они стали жрицами богини плодородия Фрейи. На Вальхалле только у самых великих воинов и вождей были жены. Остальные за утолением страсти бегали в храм, где безотказные жрицы ударными темпами увеличивали население полуострова. К тому же передача храму Фрейи нескольких женщин была основной статьей любого договора найма викингов. «А ты знаешь свою мать?» «Нет, Владислав, как и отца. Тем, кто родился в храме, это знание запрещено. Даже Эйд не знает имени той, кто его родила, хотя сейчас у него есть жена и 3 сыновей, но зачали его простой воин и жрица», — совершенно спокойно сказал Скули, внимательно наблюдая за деревянным стаканчиком в руках у Элбана. «А дочерей у вашего командира не было?» «Почему не было? 3 дочки, но их сразу, как бросили грудь, матери отправили в храм». «Дочерей вождя?» «У вождя могут быть только сыновья. Дочери принадлежат богам. Им даже имен до храма не дают». «А ты никогда не хотел узнать свою семью?» «Я знаю свою семью», пожал плечами викинг. «У меня 50 братьев моего детского Хирда, а в будущем, надеюсь, будет жена и сыновья». «Да что же это такое, старик, а не маг ли ты случаем?»

и обуздать героев местных страшилок, я почему-то боюсь получить всеобщее порицание. Хотя озлобившийся человек намного большее чудовище, чем доверчивый Бим или добряк-дубок. Воспоминание о потерянных друзьях сжало сердце, напрочь изгоняя нерешительность. Да пошли они все. Как это обычно и бывает, когда наконец-то принимаешь решение, реальность сама делает шаг навстречу. «Воронов! Командиру!» Послышался снаружи крик вестового, когда мои пальцы уже потянулись к завязкам на клапане палатки. На сборы ушла всего пара минут, потому что спал я в броне. Хорошо хоть без шлема и маски. О проведенных в панцире сутках говорил изрядный запашок, но боярин Возгарь не девица, так что потерпит. Хотя все равно непорядок. Плевать, спишем все на тяжелый бой и постараемся не допускать в дальнейшем. «Удачи, командир!» Слова Элбана согрели и добавили уверенности, как и виноватое лицо Вогана. Обижаться на парня не было никаких сил. Все мысли этого человека написаны на простоватом лице, и прозрачность его характера показывала, что на дне души молодого кельта нет ни камня, ни мути. Центр лагеря поводырей теперь не был таким упорядоченным и загадочным, как позавчера. Глыбы хах-каваев хаотично лежали в траве вперемешку с чуть меньшими тушами спящих хидоев. В движении находилось только несколько верховых каваев с наездниками в седлах, которые спешили по своим делам. Интересно, а где они были вчера? Беглый осмотр пробегающего мимо Они показал, что наездники не отсиживались в тылу. На крепкой шкуре верхового кавая виднелись свежие отметины, а всадник красовался не менее свежими вмятинами на броне. Похоже, параллельно с битвой у реки произошла не менее жаркая схватка в лесу. Два бойца в такой же, как у меня, броне, охранявшие вход в шатер командира, встретили меня напряженными взглядами. «Поводырь Воронов по приказу командира», — представился я, назвав себя поводырем только потому, что не знал, как представляются рядовые солдаты. Стоящий справа постовой нырнул за полог шатра, и, появившись оттуда буквально через секунду, приглашающий мотнул головой. В палатке командира корпуса, кроме него самого, находились еще два офицера. Один в облегченной броне наездника на верховых каваях, а второй в стандартном облачении поводыря с креплениями под панцирь наездника на хидое. Похоже, это были командиры отдельных отрядов. Кроме людей, здесь присутствовал и верховный хорох. «А, Воронов! Что, выспался?» — с неприязнью в голосе спросил боярин Возгарь. «Да, командир, я выспался и готов выполнить любой приказ». «Любой?» Похоже, у Возгаря опять было мерзкое настроение, что предвещало для меня целый ворох проблем. «Вторак», — тихо сказал глава наездников на хидоях, — «если я ничего не путаю, заместитель Возгаря». «Хватит рычать на парня». Он сделал все, что мог. Командир корпуса жестом остановил адвокатские потуги наездника и вновь повернулся ко мне. «Ты погубил трех здоровых зверей! Пусть это из-за отсутствия опыта, но в школе вам не объясняли, что хах-каваи являются самой ценной частью корпуса, и пускать их в прямой бой нужно только в крайнем случае?» «Объясняли!» Неожиданно даже для самого себя взбрыкнул я. Хотя, если честно, в тот момент все школьные наставления вылетели у меня из головы. Но ситуация требовала срочного вмешательства. Через пару минут промедления приданные вражескому магу лучники выбили бы половину викингов. «Да вся кодла этих дикарей не стоит одного зверя!» — прорычал начальник корпуса. «И что на это ответить?» Он не знал ни гордого Эйда, ни веселого Скули и других викингов, которые могли умереть у меня на глазах, впрочем, как и я сам. В такой ситуации лучше всего промолчать. «Вторак», — уже жестче сказал заместитель. «Думай, что говоришь». «Да плевать! Пусть идет и жалуется своим бородатым друзьям!» Возгаря понесло. «Зверя я ему больше не дам!» Выплеснув накопившуюся злобу, командир уже спокойнее озвучил приказ. Викинги на дракарах уходят чистить реку. Поступил приказ придать каждому отряду по одному поводырю. Толку с тебя все равно никакого, так что вернешься к своим дружкам, а там посмотрим. Отправляйся немедленно. Мне оставалось только ударить себя кулаком в бронированную грудь и едва ли не строевым шагом отправиться на выход. Но перед тем, как покинуть шатер, я услышал довольно интересный диалог, точнее, его озвученную часть в исполнении Вазгаря. Что ему передал Верховный Хорох, оставалось загадкой. «Да плевать на его данные! Второго шанса он не получит!» «Ну и что это за второй шанс?» Этот вопрос по насущности уступал проблеме состояния Бома, но как бы не хотелось поинтересоваться судьбой Кавая, в шатре царила не самая благоприятная атмосфера для расспросов. К счастью, у меня имелся еще один источник информации в виде Элбана. Пока я отсыпался и потел на ковре у начальства, он узнал, что Бом выжил, и его отправили сухопутным конвоем в Аниборг, где будут раскармливать под седло, но, увы, не для меня. Из разговоров, гулявших среди обслуги, можно сделать вывод, что поводырю-неудачнику участь опекуна зверей не светит даже в мечтах. Как ни странно, после таких слухов взгляды окружающих стали менее враждебными, но мне от этого было не легче. Также перед уходом к реке я узнал имя заместителя и старого друга начальника корпуса. Им был представитель одного из родов центра империи, в которых уже давно смешалась кровь обоих народов. Человека, хоть частично вставшего на мою сторону, звали Виндрагон. Начальник наездников на Хидоях имел звание сотника, несмотря на то, что в его подчинении находилось меньше трех десятков человек. С другой стороны, вместе с обслугой, как персональной, так и общей, насчитывалось даже больше сотни народу. Кстати, звание поводыря, которое я только что потерял, приравнивалось к пехотному десятнику. Попрощавшись с бывшими подчиненными и собрав свои небогатые пожитки, я отправился в лагерь викингов. Идти было легко, потому что тяжелый доспех остался в обозе, а на смену я получил обмундирование обслуги, усиленную квадратными стальными пластинами кольчугу с короткими рукавами. К этому шел легкий шлем с набором из наручей и легких щитков на бедра и голени. Офицерский меч тоже пришлось отдать и сменить его на короткий клинок. Вот когда я возблагодарил судьбу за то, что она преподнесла мне меч моего предшественника. Элбан, который и проводил смену обмундирования у начальника хозяйственной части корпуса, не преминул рассказать о том, что хитрый хозяйственник спрашивал о неподотчетном оружии. В ответ старый солдат прикинулся ветошью и сказал, что знать ничего не знает. Ножны с метательными пластинами-хёрботами под эту броню не подходили, поэтому отправились в мешок вместе с другими пожитками. Лагерь викингов встретил меня неожиданной тишиной. Из почти тысячи викингов среди кострищ и редких палаток находилось от силы три десятка. Единственным знакомым лицом оказалась лишь заросшая физиономия Клеппа. Впрочем, медная голова, несмотря на славу берсеркера, в быту был добродушным малым и тут же пригласил меня к костру. Ночь пришлось коротать на подстилке под открытым небом. Мои по-офицерски комфортные будни канули в лету, так что приходилось привыкать к солдатскому быту. Вот такие качели судьбы. Не скажу, что это стало для меня ударом, но все равно приятного мало. Следующее утро встретило меня промозглым туманом и легким ощущением дежавю. Совсем недавно, вот так же из белесого полога, прорезались морды на носах кораблей викингов, только теперь они вызывали радость, а не страх. Дракары пришли под покровом ночи и крались у самого берега, чтобы раньше времени не попасть под удар подводной угрозы. «Щепка!» — послышался радостный возглас Скули. «Я так и знал, что тебя пришлют к нам!» Викинги встретили меня приветливо. Даже вечно хмурый Эйд расщедрился на пару теплых слов, из которых стало понятно, что он ценил мою жертву. Ведь я невольно заплатил жизнью зверей и своей репутацией за спасение пары сотен викингов. Скули подал идею закатить по этому случаю небольшую пирушку, но время поджимало. Через пару дней планировалось массовое форсирование реки, а к этому времени викинги должны были разобраться с пловцами. Туман еще не разошелся окончательно, а мы уже двигались к середине реки. Пока викинги усердно гребли, я составил компанию деревянному изваянию жутко мутировавшего тура. Это каким же больным должно быть воображение резчика, чтобы так поиздеваться над обликом хоть свирепого, но все же травоядного животного? Но скажите, откуда у тура могут быть острые зубы и длинные клыки? Впрочем, деревянные клыки интересовали меня в этот момент меньше настоящих, которые вкупе с острым тараном грозили нам из-под воды. Прикрыв глаза, я постарался почувствовать малейшие всплески ментальных полей. С нашей стороны на реке сейчас находились только гребные суда, так что союзные акаяси сканированию не мешали. Минут пять ничего не происходило. У бортов скучали гарпунщики, а Эйд уже начал напрягать своим вопросительным видом. Скули я отогнал от себя еще у берега. Слабый всплеск ментального поля мигнул справа по курсу. «Внимание, справа на полвторого!» — крикнул я гарпунерам. Благодаря короткому ликбезу по ориентированию воины правильно поняли мой приказ, и едва мелкие волны начали ломаться от зарождающегося буруна, в живую торпеду полетели гарпуны. Арабский пловец решил не рисковать и быстро увел своего акаяси на глубину. Я уже хотел было расслабиться, но вдруг почувствовал едва различимую ауру прямо под судном. Мы отошли от берега уже метров на 200, так что глубина под дракаром была изрядной. «Прямо под нами у левого борта!» Гарпунеры перебежали на противоположный борт. Перемещение группы тяжелых викингов заставило покачнуться даже такое массивное судно. А через секунду оно вздрогнуло от удара в днище. «Пробойна!» — прорычал Эйд, и десяток гребцов, побросав весла, посыпались в трюм. «Заделаем!» — донесся из-под палубы приглушенный голос мастера. «Щепка внимательнее!» — практически в ухо проорал Херсир. «А что я?» Развить свое возмущение мне не удалось, потому что с правой стороны у кормы почувствовался еще один всплеск. Решать нужно было мгновенно. «Клеп-гарпун!» — закричал я, прыгая через весла и гребцов. Медная голова отреагировала молниеносно и, подхватив тяжеленный гарпун, прыгнул следом. Уже у борта я подхватил из специальной стойки гарпун и, ориентируясь по ощущениям, метнул его за борт. «Делай, как я!» Оба гарпуна вошли в воду с секундным интервалом и под одним углом. Посланное моей рукой оружие тут же всплыло, а вот тяжелый гарпун, запущенный берсеркером, пронзил водную толщу, словно игла тонкую ткань. Все замерли в ожидании удара в днище, но дождались лишь кровавых пятен на воде. Палуба загудела от криков и топанья ног. Мне же было не до ликования. Продвижение обратно к носовой фигуре заняло в два раза больше времени. Чего только не сделаешь на волне адреналина. Едва мне удалось добраться до носа, как начинавший побаливать мозг уловил присутствие новых живых существ под водой. Не меньше пары десятков. Взгляд назад показал, что массовая зачистка реки уже началась. Две дюжины дракаров поползли по водной глади, неся на себе сотни людей. Ну и что теперь делать? Атаку из глубины мы отбили на чистом везении, а впереди десятки отметок. И это только те, что удалось засечь. А сколько еще у дна? «Эйд, нужно отходить, Эйд!» Заорал я, чувствуя, что под дракаром появилось несколько ранее незамеченных аур. Судя по всему, выражение на моем лице было очень красноречивым. «Всем пересесть, быстро!» — пронесся над дракаром могучий голос Херсира. Дисциплина у викингов была на высоте, и уже через пару ударов сердца могучий тур рванул обратно к берегу. Отметки акаяси начали отдаляться заставшим кормой носом, позволяя мне облегченно выдохнуть. Чтобы догнать дракара, Каяси придется подняться к поверхности, а застывшие рядом со мной гарпунеры только этого и ждали. Хриплый рок викингов огласил округу, и другие дракары флотилии викингов, взбив веслами воду, сначала замерли, а затем скользнули обратно к берегу. А вот патрульные корабли речной гвардии продолжили двигаться вперед. «Идиоты! Эйд, что они делают?» То же, что делал бы я, если бы не доверял твоему чутью. Они хотят доказать, что смелее всех остальных. Ну, что тут скажешь. Речная гвардия последовала нашему примеру минут через 10, но только после того, как потеряла 6 кораблей. Еще 4 судна затонули на обратном пути. Гвардейцы не привыкли работать веслами, поэтому делали это слишком медленно. Наблюдая за избиением младенцев, я невольно высказался. Эх, сюда бы пару шашек динамита, вот была бы рыбалка. А что такое динамит? Тут же поинтересовался Скули, который перебежал к носовой фигуре, едва дракар уткнулся кормой в берег. Да так, ерунда, отмахнулся я, но тут же ухватился за хвост ускользающей мысли. Нет, не ерунда, Эйд! Что еще случилось? Проворчал уставший от меня Херсир. «Слушай, а маги не пробовали пускать в воду свои взрывные стрелы?» «Думаешь, я знаю, что там пробовали или не пробовали маги?» Вопросом на вопрос ответил Херсир, и хитрая еврейская ухмылка в этот момент очень гармонично смотрелась на его бородатом лице. «Мне кажется, что если взорвать под водой пару громовых стрел, может получиться интересный эффект». «А как попасть в этих зверюк под водой? Ведь даже ты смог учуять не всех». «Думаю, стоит попробовать», — не пускаясь в долгие объяснения теории гидроакустического удара, резюмировал я, при этом выразительно посмотрев на Тысячника. «Не пойду я с такой ерундой к магам», — тут же нахмурился Эйд. «Что хуже, потерять несколько дракаров или потревожить магов?» Этот довод был убийственным, особенно для викингов, которые относились к своим кораблям как к живым существам. «От тебя одни неприятности», — проворчал недовольный Херсир. «Да ну», — удивился я и даже немного обиделся. На мой вопрос Тысячник только отмахнулся и, перебравшись на корму, спрыгнул с борта на речной песок. Хождение викинга по начальству и магам вылилось в целую делегацию, которую возглавлял сам принц. Сначала на прибрежную поляну перед могучим туром вышли погонщики смерти, заставив напрячься не только меня, но и большинство викингов. У сохраняющих абсолютное спокойствие воинов слава была более чем зловещая. Так что появление принца и даже главы магов после подобной интерлюдии прошло практически буднично. «С чего ты взял, что магические стрелы смогут убить речных наездников?» — строго спросил принц, нависая надо мной как гора. «Просто подумал», — вяло ответил я, слегка заробев от такого вопроса. «Что может понимать в магии простой поводырь?» Тут же вмешался в разговор высокий, как жердь, мужик в темно-коричневой мантии. За ним, как и за принцем, тянулся хвост из свиты, только за принцем стояли воины, а за магистром, соответственно, маги. Что-то подсказывало мне, что я вижу главного мага в королевстве или что-то типа того. «Как ты вообще посмел?» «Подожди, годобрат, не дави на парня», — вмешался принц. «Простите, ваше высочество, но это возмутительно», — не сбавлял оборотов маг. «Подожди, я сказал», — начал хмуриться Белинус. Дождавшись, пока маг заткнется, он повернулся ко мне. «Как можно проверить твою идею?» «Проще некуда», — я пожал плечами, чувствуя, как меня подхватывает веселая бесшабашность. «Пусть кто-нибудь из магов бросит артефакт в воду, и мы все узнаем». «А вой прав», — обезоруживающе улыбнулся принц. «Давай попробуем». Магистр сначала хотел возразить, а затем просто щелкнул пальцами. Один из магов его свиты достал кристалл размером с грецкий орех и, пошептав над ним, бросил недалеко от берега. Едва артефакт коснулся воды, как тут же вспыхнул жарким пламенем. Похоже, волнение сыграло с магом злую шутку. На нас пахнуло горячим воздухом, а по борту одного из дракаров побежали язычки пламени. Эйд свирепо зарычал, но был остановлен жестом принца. Так, пора спасать ситуацию. «Простите, ваше величество, это моя вина. Я неправильно объяснил. Нужен громовой артефакт, и такой, чтобы взорвался не на поверхности, а уже под водой». Годобрат свирепо обжег взглядом своего помощника и, плюнув на условности, выхватил из его пальцев очередной кристалл. Густой бас верховного мага пророкотал над камнем, и новоиспеченный артефакт полетел в воду. Прошла секунда, Две? И тут поверхность воды вздыбил горб подводного взрыва. «Ну и что, а?» — злорадно сощурился верховный маг. «Подождите, ваше магичество». Мага затрясло от бешенства. Принц хмыкнул. «Но откуда мне знать, как обращаться к магам такого высокого уровня?» Магистр не успел поведать, что он собирается со мной сделать, потому что на поверхность реки пузом кверху начали всплывать немаленькие рыбины. «Откуда знал, что так будет?» — начал загонять меня в угол принц. Пришлось выкручиваться. «В детстве мы с друзьями игрались с плотом и перевесили один край. Я упал вниз и постарался нырнуть поглубже. Когда край плота ударил по воде, я чуть не потерял сознание. Позавчера во время атаки вражеских магов рядом взорвалась громовая стрела. Ощущения были похожими». Принц задумался, явно чувствуя подвох, но, судя по его поведению, надолго зависать он не привык, поэтому лишь махнул рукой и увел за собой и свиту, и рассерженного мага. После полудня мы получили на борт одного мага в сопровождении четверки лучников и вновь направились к середине реки. Судя по всему, нам отдали того, кого не жалко. Магу было лет 20, и выглядел он не очень уверенно. Количество и снаряжение лучников говорило о том же. Помня недавний конфуз, я решил проверить готовность мага. «Нужно прямо сейчас провести пробный выстрел», — максимально нейтрально обратился я к магу, не желая создавать конфликт на пустом месте. Лучники прикинулись глухими, а губы молодого мага тронула брезгливая ухмылка. «Не тебе, поводырь!» Маг все-таки проглотил слово «тварь». «Сомневаться в моей готовности». Спорить здесь было не с кем. Похоже, у всех магов этого королевства, даже таких хилых, как этот, мания величия взращивалась с первых курсов магической академии. С другой стороны, воспитание этого хлыща не входило в мои обязанности. «Эйд!» — обратился я к тысячнику, что было нужно сделать с самого начала. «Нам не мешало бы проверить готовность магического оружия». «Как именно?» «Пусть он...» Я ткнул пальцем в мага, чем вызвал целую бурю эмоций. «Зарядит артефакт, а лучник пальнет в воду». Викинг к воспитанию дисциплины подошел проще. Нависнув над магом, как гора, он пристально посмотрел ему в глаза. Юноша, сжав губы в куриную гуску, попытался ответить твердым взглядом. «Да куда там? Играть в гляделки с предводителем викингов изначально провальная затея». Стараясь не растерять остатки самообладания, маг протянул руку к лучнику и тут же получил от него стрелу с хрустальным наконечником. Как и следовало ожидать, никто из начальства не удосужился дать магу точных указаний. Едва коснувшись воды, наконечник взорвался, слегка оглушив команду и шатнув само судно. «Что и требовалось доказать», — сдерживая улыбку, резюмировал я. «Если бы это произошло в бою, мы бы уже имели пробоину в борту». Глаза Эйда стали еще уже, а маг побледнел. «Уважаемый маг», — почти без издевки сказал я, решив не доводить парня до обморока, — «нужна задержка на пару мгновений, чтобы взрыв произошел под водой». «Я все понял», — сглотнув, сказал маг и тут же облегченно вздохнул, когда туша Эйда отодвинулась от него на пару метров. Затейница Фортуна тут же показала мне, что злорадство и заносчивость являются родителями невнимательности, а она прямой путь на тот свет. Едва я после нравоучений соизволил вернуться к наблюдению за рекой, в мозгу всплыли образы множественных отметок. «Твою ж мать! Маг, заряжай! Лучники справа по борту на час! 100 шагов!» Сначала завис маг, а затем начали тормозить уже лучники. Они попросту не поняли моих команд. Ведь кое-кто весь такой самовлюбленный не объяснил, что значит ориентирование по часовой стрелке. С викингами лекция по аналогии с циферблатным целеуказанием была проведена, так что даже Клеп вовремя вспомнил наши недавние упражнения. «Полсотни шагов!» — едва не взвизгнул я. Медная голова подхватил гарпун и метнул его в указанном направлении. Лучники наконец-то пришли в себя, и 4 стрелы полетели следом за гарпуном. «Слева 1/4, 1/4 шагов!» Зря я грешил на лучников. Воины быстро сориентировались, и второй залп был точным и без указаний клепа. Как только стрелы пролетели слева от носовой фигуры, справа вздыбился горб воды, выкинув в воздух фонтан брызг. Дракар сначала повело влево, а затем, после второй серии взрывов, вправо. «Херсир, заплату выбила!» — заорала появившаяся в трюмном люке голова походного мастера. «Поднять весла!» — скомандовал Эйд. Я до боли в голове вслушался в свои ощущения и понял, что наш план удался. Основная часть отметок исчезла, а остальные так ослабли, что уже не воспринимались. «Смотрите!» — крикнул Скули, указывая пальцем за борт. А посмотреть было на что. Десяток огромных угрей всплыли на поверхность воды, показывая нам светлое пузо и подошвы ног оглушенных наездников. «Гарпунами их!» — крикнул я, хватая метательное оружие из ближайшей стойки. «Зачем?» — удивился Эйд. «Они сейчас очнутся!» Я не знал, как долго продлится нокаут у Акаяси и наездников, но рисковать не хотелось. Увы, добить всех водоплавающих не получилось. Никто не додумался обновить запас гарпунов после первой вылазки, а у лучников оказалось только по десятку обычных стрел. Для того, чтобы убить такого большого они, пары стрел было явно недостаточно, и три Акаяси ушли на глубину, унося с собой оглушенных всадников и парочку гарпунов в спине. Викинги опять радостно заорали. Ох, и любит же веселиться этот народ. Масштабы любви викингов к веселью я осознал вечером, а ощутил только утром. Сволочь Краб решил, что наш сложившийся метательный тандем стоит обмыть, и взял надо мной шефство. Строгих правил в плане выпивки у викингов не существовало, особенно на берегу, так что Эйд разрешил выпить по порции эля в честь победы. Стоит уточнить, что порция у моих новых друзей вмещала литра 3, а эль был довольно крепким. Для здоровенных викингов огромная чаша являлась лишь легким аперитивом, для меня же... В общем, под заботливым руководством Крапа и Скули я осилил почти всю свою пайку. А затем... Ушел в страну Морфея по-английски, не прощаясь, отключившись прямо там, где сидел.